Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый раз мы слышим это Евангелие в день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова о любви и благодати. Имя его – благодать, и Церковь называет его апостолом любви. Это Евангелие начинается с троекратного вопрошание Господом апостола Петра: «Любишь ли меня?» Потому что апостол Петр трижды отрекся от своего Господа и трижды должен быть восстановлен в своем апостольском достоинстве. Как же он отрекся от своего Господа, когда не плоть и кровь открыла ему, что это Сын Божий, а Отец, который на небесах? Как же он отрекся, когда говорил, что если все отрекутся, если все тебя предадут, Господи, я знаю, что такое ты, Господь, я знаю, какова любовь твоя ко мне, я от тебя никогда не отрекусь. Пусть я в темницу и на смерть пойду, пусть весь мир отречется от тебя, я буду верен Тебе. И Господь говорит каждой душе христианина, которая узнала, что такое благодать Божия, что такое любовь Христова, и которая утешается этой любовью и уверена, что она всегда будет с Господом, что ее не прельстит уже ничто на свете, ничто не обманет и не испугает ничто. И она, эта душа, говорит, как апостол Петр: «Если все от Тебя, Господи, отрекутся, и все Тебя предадут, я всегда буду Тебе верна». И вот Господь любовью Своей показывает, как велика Его любовь и как еще мала наша любовь, которую мы по дару Его Нему имеем. И хотя он нас утешает своей благодатью и в Пасху, и в другие какие-то особые для нас дни, он знает, сердцеведец Господь, что мы еще не стоим так в истине и в любви, чтобы всегда быть ему верными, что мы отступим от него и предадим его, и отречемся от него, если не исповеданием таким, то грехом, который всегда есть предательство Господа и отречение от Него. Но любовь Христова такова, что она спешит прежде всего к такому человеку и такого человека вопрошает, когда душа его во тьме и отчаянии: «Не забыл ли ты ту любовь, о которой говорил, что ты любишь меня паче сих, больше, чем все остальные люди?» И душа не может забыть этой любви никогда. И она говорит: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Но Господь спрашивает снова, потому что Он знает, что жизнь имеет большую глубину. И есть такие глубины, которые открывают состояние нашей души все больше и больше, пока мы не дойдем до конца, как говорит апостол Иоанн Богослов. Как Христос возлюбил нас до конца, до смерти и смерти крестной, и пока это приобщение к Нему не будет жизнью и смертью нашей до конца. И Господь тогда говорит нам, что эта любовь означает. Если мы любим Господа, если мы раскаялись в предательстве Его, если любовь наша трижды истина, то она означает крест, который Господь нам даст. Она означает страдание за Христа, если эта любовь истинна. Когда, подобно Петру, человек пойдет туда, куда он не хочет, куда не хочет идти его бренное естество, но куда ведет его Господь, припоясующий его силою. И подобно Петру он будет блажен. Блажен ты, Симоне Ионин. Он будет счастлив принять смерть за Христа. и, зная свой грех, свое недостоинство, подобно Петру, будет говорить, что я недостоин, чтобы меня распяли, как его. Пусть распнут вниз его головою, потому что он недостоин быть распятым, так как был распят Христос. В мире сейчас продолжается предательство Христа, не только во внешнем мире, отступившем от Христа, крещенном как будто бы мире, но предавшим его, но и в церкви самой, когда люди еще как будто бы принадлежат церкви, но еще не наступило для них то испытание, которое недавно было, когда больше половины христиан отреклись от своего Господа. В этом мире, говорит Господь, за умножение беззакония, где беззаконие становится нормой жизни, охладевает любовь. И в то же время он говорит, что там, где умножается грех, там умножается благодать для тех, кто верны ему, для тех, кто, может быть, отступают от него по немощи своей, но которые снова и снова, как Петр, говорят: «Господи, Ты все знаешь, Ты видишь самую последнюю глубину моего сердца, и Ты знаешь, что я люблю Тебя». В этом мире таким людям дается особенная любовь и особенная благодать. Дается особенная благодать для тех, кто этот дар Христов хранит, потому что много беззакония в мире и умножается грех. Особенная благодать и особенная любовь дается верным Ему людям, и особенные скорби будут даны им, в которые Церковь наша уже вступает. Как она прошла через недавние скорби, великие, огненные, каких не было еще никогда во всей истории Церкви, явила святость, какой не было в Церкви, так она сейчас вступает уже в эти новые испытания, где любовь Христова, где благодать Божия утешает верных. И Господь спрашивает всех, кто способен открыть Евангелие и услышать его. Единственный вопрос задает всегда каждому человеку, особенно в тех обстоятельствах, которые являются испытанием пожизненной пробы человека, как говорит преподобный Серафим: «Любишь ли меня? Аминь».